«Посмотрите, как вы все хороши!» Девушки взглянули друг на друга. Кира надела шелковые зеленые шаровары и короткий лиф того же цвета, с которого свисали нефриты на золотых нитях. Широкая золотистая юбочка с разрезом впереди прикрывала бедра. Рыжеватые волосы расчесывали так много раз, что они удивительно блестели. Кудри были скреплены золотой застежкой с жемчугом и свободно спадали на спину. На ногах были золотисто-зеленые шлепанцы. На плечи госпожа Рефет набросила кафтан в зелено-золотистую полоску. На Зулейке были фиолетовые шелковые шаровары. Лиф, отделанный бархатом, украшений золота, аметистов и кафтан того же цвета. И сине-черные волосы полностью убрали со лба и заплели в косы, украшенные фиолетовыми ленточками и жемчугом. Все это оттеняло восточную красоту девушки. Фирузи нарядилась в костюм бирюзового цвета, такого же, как и ее глаза, и серебристый кафтан с лазоревой отделкой. Изящные ножки украшали шлепанцы с задранными носами. Светлые волосы локонами не спадали на плечи. Рефет дала Кире и Зулейке золотые шапочки, а Фирузи — серебряную. «Хаджибей будет доволен», — улыбнулась она. «Мне нужно проверить других девушек, а вы посидите спокойно». Она внимательно осмотрела остальных подопечных. Одной посоветовала добавить немножко румян, другую похвалила за выбор наряда, а третью просто подбодрила. Настало время приема, и за девушками явился евнух. Они выстроились парами. «Запомните», — предупредила она своих любимых учениц, «не оставайтесь рядом в большом зале. Не нужно, чтобы вас видели вместе». «Фирузи, ты пойдешь в первой группе, которую представят принцу и султану. Зулейка, дождешься, пока не просмотрят половину девушек, а ты, Кира, иди в самом конце». Турки называли резиденцию Баджазета старым дворцом, дабы отличить его от нового, построенного султаном Мухаммедом. Туда женщины вообще не допускались. Входя в большой зал, Кира затаила дыхание. Настолько он был красив. Все сияло золотом. Стены украшала золотисто-голубая мозаика. Огромные кремовые мраморные плиты покрывали пол. Всюду были расставлены пальмы, розы, азалии и тюльпаны в вазах, украшенных драгоценными камнями. Висели декоративные клетки с канарейками и соловьями. Рабы бесшумно разносили маленькие пирожные, шербет, цукаты, орешки. Внезапно огромная дверь распахнулась, и раздался оклик. «Встречайте нашего великого султана Баджазета, наместника Аллаха на земле!» Появился султан со своей свитой. За ним следовали три жены с приближенными и принц Селим. Отец и сын устроились на тронном возвышении, рядом расположились жены. Баджазет поднял руку и заговорил. «Во имя любви к моей старшей жене Киусен я призвал своего сына Селима из Магнезии. Он будет губернатором Крымской провинции, расположенной неподалеку от Константинополя. В качестве подарка к 25-летию я предлагаю ему выбрать 6 девушек из моего гарема. Это подарок. Пусть девственницы подойдут к моему сыну». Церемония началась. Все приближались со сложенными на груди руками, как и положено по традиции. Одни держались настороженно, другие со страхом, третьи хихикали, а четвертые многозначительно улыбались. Женщин в гарем султана доставляли со всех концов света, и они славились своей красотой. При приближении к трону служанки снимали кафтаны с девичьих плеч. В углу зала Кира тихонько наблюдала за этим представлением. Она впервые увидела своего будущего господина. Девушку поразили его вьющиеся волосы и светлые глаза. Принц казался чуть мрачноватым, полуулыбка лишь изредка появлялась на губах. Он молча наблюдал за прекрасно организованным спектаклем. Рядом стоял слуга с подносом, на котором лежали 6 вышитых носовых платков. Фирузи была третьей по очереди. Увидев ее, Селим подал знак слуге, и тот отнес ей желанный платочек. По залу пробежал гул одобрения. Второй он выбрал испанку с глазами цвета топаза и копной каштановых волос. Ее звали Сарина. Фирузи и она стали рядом с тронным возвышением. Вновь избранная одарила соперницу презрительным взглядом. Индианка Амара оказалась третьей счастливицей. Она скромно приняла платок и залилась краской, получив в подарок улыбку принца. Четвертой была Зулейка. И тут султан подозвал Хаджибея. «Я раньше не видел эту девушку», — сказал он. «И потрясающую блондинку тоже», — и показал на Фирузи. «Это новички, мой господин. Вы же знаете, что гарем постоянно пополняется вновь прибывшими. Приемы не проводились уже несколько месяцев, именно поэтому вы впервые видите их». Прошло много девушек, но 2 платка так и остались на подносе. Наконец настала очередь Киры. Она появилась с высоко поднятой головой. Служанка сбросила кафтан. Султан весь подался вперед и принялся жадно облизывать губы. Жены перестали шептаться и уставились на потенциальную соперницу. Селим в 5-й раз подал знак слуге. Кира прижала платок ко лбу, а потом к губам и присоединилась к избранным. «Еще одна новенькая? Хаджибей!» — съязвил султан. «Да, мой господин». «Сколько она пробыла в гареме?» 4 месяца». «Почему я ее не видел?» Она сильно сопротивлялась. Только сейчас удалось усмирить эту упрямицу. «Понятно», — заметил Баджазет и с ехидцей добавил. «Сын забирает лучших из моего гарема, а я ничего не могу поделать. Наверное, я поторопился». «Наоборот, вы проявили великую щедрость. Поверьте, эти девушки не идут ни в какое сравнение с теми драгоценностями, которые я припрятал для вас. Ваши девственницы не участвуют в сегодняшнем празднике». Евнух многозначительно посмотрел на своего владыку. Султан довольно хмыкнул. «Вы всегда пеклись о моих интересах, Хаджибей. Простите, что усомнился в вас». Главный евнух довольно улыбнулся, а последний платок был отдан белокурой гречанке с глазами цвета сапфира и мраморной кожей. Ее звали Айрис, цветок ирис. «Ты хорошо выбрал, сын», — сказал Баджазет, подразумевая, что Селим перестарался. «Султану слишком понравилась рыжеволосая девушка. Пора иностранным гостям преподнести дары моему сыну». Хаджибей рассадил гарем Селима на возвышении так, что Кира, Фирузи и Зулейка оказались поближе к принцу. И опять рабы распахнули огромные двери, в которые вошла весьма красочная процессия. Сначала зарубежные гости подносили свои дары. Египтяне подарили золотой столовый сервиз на 12 персон. тарелки и украшенные драгоценными каменьями кубки. Монгольский хан преподнес черного жеребца и двух белых кобыл. Один индийский раджа послал золотой пояс с сапфирами, рубинами, изумрудами и бриллиантами, другой — двух маленьких слонят.